По городу. Остров Шамянь – это фактически южная часть центра города, в том месте, где река Джудзян, жемчужная, разделяется на два рукава. Остров совсем небольшой, с востока на запад 900 метров, с севера на юг 300 метров, и его легко обойти пешком. В 18 веке на нем начали селиться и открывать представительства иностранные торговцы. После Первой опиумной войны здесь появились британская и французская концессии, а потому и сегодня здесь сохранилось много зданий в европейском стиле. Темп жизни более медленный, чем в остальных районах Гуанчжоу, что делает Шамянь местом приятных, неспешных прогулок. Здесь много кафе, ресторанов и сувенирных магазинов. Но основные достопримечательности находятся все же не здесь, а в паре километров севернее. Можем начать осматривать их с храма Усяньгуань, который расположен недалеко от станции метро Гуньюаньцянь. Помните, я в самом начале говорила про пятерых богов, спустившихся с небес на пяти козлах? Так вот, это случилось именно здесь. Во дворе даосского храма стоит большой камень с выемкой. Это, как утверждают, след копыта одного из тех животных, что принесли Гуанчжоу материальное процветание. В храме находится самый большой в Гуанчжоу пятитонный колокол, отлитый при династии Мин. Его также называют колоколом бед. У него нет языка, поэтому если он вдруг издаст звук, быть большой беде. Отсюда можно пойти сначала на запад по широкой улице Хуйфу-Си, переходящей в Лунь-Индун, а потом подняться немного на север, чтобы прийти к Академии семейного клана Чень. Если боитесь заплутать в незнакомом городе, что весьма вероятно, можете доехать на метро до станции Чень-Цзя-Ци. Академию, которую часто называют «Храм семьи Чень», построили в 1636 году на деньги, собранные людьми по фамилии Чень. Это одна из самых распространенных фамилий в этом регионе. Здесь любой Чень мог не только помолиться, но и остановиться на время сдачи императорских экзаменов. После того, как система экзаменов была отменена в 1905 году, храм превратился в промышленную школу клана Чень. До 1957 года здесь размещались различные учебные заведения. Потом комплекс взяли под охрану государства в качестве памятника истории и архитектуры. На территории расположено 19 зданий, разделенных двориками, но объединенных в единый типично южно-китайский ансамбль крытыми коридорами и верандами. Симметричная планировка характерна для учебных заведений того времени. Побывать в академии стоит хотя бы ради резной скульптуры, украшающей крыши и фронтоны зданий. Резьба по дереву, камню, кирпичу, фигуры из керамики и известняка. Обратите особое внимание на 80-метровую фасадную стену академии. На ней расположено 6 выдающихся картин, вырезанных по кирпичу, с изображением цветов, фениксов и сюжетов популярных историй и легенд. Причем цвет рельефов меняется в зависимости от освещения. Далее мы направимся в храм Гуансяо, один из самых старых в Гуанчжоу. На этом месте в 113 году до нашей эры находилась резиденция последнего царя государства Наньюэ, 207-111 года до нашей эры. Вьетнамское название Намвьет. Самый первый буддийский храм построили здесь в 4 веке, еще до возникновения Гуанчжоу. Этот храм стал особенно популярен у последователей школы Чань-буддизма, шестой патриарх которой монах Хуэй Нэн жил в нем в начале 7 века. Но, увы, древние постройки на территории храма не сохранились, все здания относятся к 18 веку. Недалеко отсюда находится храм Люжун, с китайского «Храм шести деревьев Бодхи», в котором сейчас размещается штаб-квартира буддийской ассоциации Гуанчжоу. Он был построен в 537 году и назывался храмом очищающей мудрости. Первый храм вскоре сгорел и был восстановлен в 989 году. Современное название появилось после визита сюда в 1100 году знаменитого интеллектуала Су Дунпо. Пораженный красотой растущих на его территории деревьев, он начертал два больших иероглифа, которые читаются как «шесть деревьев Бодхи». Однако официально переименование состоялось во времена правления династии Мин. В центре комплекса стоит самая высокая в городе восьмигранная цветочная пагода, высота 57 метров, 9 уровней снаружи и 17 внутри, построенная в 1097 году из кирпича и дерева. Карминно-красные балки и колонны и кобальтово-голубые плитки предопределили ее название. Китайцы воспринимали пагоду как настоящий цветок. На самый верхний ярус можно подняться, чтобы осмотреть отлитую в 1358 году бронзовую колонну, на которой нанесено более 1000 буддийских рельефов, и насладиться видом на город. К западу от пагоды находится веранда, на которой установлены каменные стелы с выбитой на них историей храма. К югу расположен небольшой храм в честь Хуэйнена, шестого патриарха школы чань-буддизма. Отсюда выйдем на улицу Цзэфанбэй и минут через 15 подойдем к музею «Гробница императора государства Наньюэ». Гробницу второго царя государства Наньюэ, правил в 137-122 годах до нашей эры, случайно обнаружили в 1983 году в центре Гуанчжоу во время строительства. Музей разделен на 5 секций. В первой выставлены печати, например, личная печать царя, его жены и первой наложницы. Во второй секции – изделия из нефрита. Обратите внимание на погребальный костюм монарха, набранный из 2291 нефритовой пластинки, которые скреплены между собой шелковой нитью. Древние китайцы облачали тела правителей в такие костюмы, поскольку верили, что нефрит предотвращает разложение. В третьей секции выставлены образцы древнего оружия, в том числе 10 железных мечей. Один из них длиной в 1,46 метра, самый длинный меч, относящийся к периоду династии Западная Хань, 206 год до нашей эры, 8 год нашей эры. Четвертая секция посвящена инструментам и домашней утвари. В пятой – музыкальные инструменты и кухонная утварь. Здесь же находится и сама гробница. Захоронение площадью около 100 квадратных метров создано примерно в 100 году до нашей эры. Оно расположено на глубине 20 метров под землей, состоит из двух частей и 7 комнат. В нем обнаружили 15 тел. Сам царь, его наложницы и слуги и более 1000 предметов. У входа до сих пор покоятся 2 царских охранника. Недалеко отсюда находится самый большой в Гуанчжоу парк Юйэсю, в котором в 1959 году установили скульптурную группу, изображающую явление 5 богов на 5 козлах. Сейчас эта скульптура является символом города. Кроме нее, на территории есть стадион, бассейн, центр развлечений, художественная галерея и 3 искусственных озера, где можно взять лодки на прокат. Здесь высажено более 600 видов разных деревьев. Весной проводят выставки цветов, осенью – хризантем. Здесь же, в единственной уцелевшей от городской стены башне Джэньхай, расположен музей Гуанчжоу. Башня была построена в 1380 году на самой высокой точке северного участка городских укреплений. Во время опиумных войн здесь квартировали англо-французские войска, и 12 стоящих перед входом орудий относятся к тому периоду. Экспозиция основанного в 1928 году музея делится на 2 части. В первой, посвященной древней истории Гуанчжоу, собраны экспонаты со времен неолита до конца династии Цин. Археологические находки, исторические документы, картины. Вторая часть экспозиции рассказывает о борьбе против колониалистов, период опиумных войн, Синьхайской революции 1911 года и движение 4 мая 1919 года. С восточной стороны башни находится художественная галерея музея Гуанчжоу. Здесь выставлены образцы как древнекитайского, так и западного искусства. Среди экспонатов – шелк, текстиль и вышивка, каллиграфия, фарфор, изделия из слоновой кости.